Нашу программу открывает повесть, или точнее даже большой рассказ Мюррея Лейнстера «Заметки антрополога». Встреча мисс Каммингс и Рея Хейл в деревушке Крагов на Венере была одним из тех невероятных событий, объяснить которые с точки зрения здравого смысла невозможно. Если только не верить в существование Тетарка, который, вероятно, все это и устроил. Так или иначе, они встретились при совершенно неправдоподобных обстоятельствах в деревушке, населенной женщинами народа Краг. Мисс Каммингс познакомилась с Хейлом много лет назад и страстно мечтала, чтобы с ним произошел какой-нибудь несчастный случай и чтобы обязательно с летальным исходом. Когда спустя много лет она снова увидела его, ее охватило то же страстное желание, а последовавшие за этим события предотвратили уничтожение крагов. Всем известно, что для землян ведь процветание межпланетной торговли превыше всего. Впрочем, все произошло в интересах Тетарка, если, конечно, Тетарк существует. Тут имеются определенные сомнения. Тетарк – мифический создатель законов крагов, квазигуманоидов, населяющих острова Летнего моря Венеры. Краги гораздо больше походили на людей, чем большая часть земных приматов, вероятно, потому что они не обладали столь мощным волосяным покровом. Говорят, Тетарк установил их законы, обычаи и весьма своеобразный кодекс морали около 9000 венерианских лет назад. Именно Тетарк объявил, что мужчины народа Краг должны жить трудной и бесславной жизнью в джунглях, в то время как женщины — строить деревни, заниматься сельским хозяйством и другими полезными ремеслами. И, конечно же, растить детей. Мисс Каммингс и была той самой женщиной-антропологом, которая изучила их культуру и уберегла от уничтожения. Она высадилась с исследовательского корабля на берег острова Танша, населенного крагами, ранним утром самого обычного венерианского дня. Солнце еще не взошло, впрочем, здесь оно не всходило никогда. Сначала остров был плотно укутан одеялом тьмы, потом небо чуть посерело, тучи над головой стали светлеть, и вскоре рассвело. Мисс Каммингс увидела волны, бьющиеся о борт корабля, и пенящуюся полосу прибоя. Она приготовилась высадиться в одиночку и провести серьезные антропологические исследования, постоянно поддерживая связь с базой, кораблем. Ее собственные цели носили исключительно научный характер, но изучение перспектив развития межпланетной торговли было основной причиной, по которой ее послали на остров. В те времена Венера была еще мало освоена. А доставка товаров на Землю стоила так дорого, что туда имело смысл посылать только чрезвычайно ценные. На архипелаге Краг такой продукт удалось найти. Жемчуг кретил и жемчужные раковины, необыкновенно красивые и абсолютно не поддающиеся подделке. Они моментально стали самыми модными и баснословно дорогими украшениями. Однако те редкие образцы, которые удавалось найти, совсем немного, принадлежали мужчинам-крагам, жившим в джунглях. Краги без особого удовольствия расставались со своими сокровищами. Они бормотали что-то о Тетарке и о женщинах, причем весьма неохотно, и замолкали. Более того, когда Краг начинал собирать раковины кретил, все знали наверняка, что вскоре он исчезнет. Навсегда. Так что торговля жемчугом и раковинами кретил захерела, не успев расцвести, а колонии землян на Венере необходимо было как-то окупать свои затраты. Экспедиция мисс Каммингс должна была помочь решить эту проблему. И вот, ранним утром самого обычного венерианского дня, вертолет тяжело оторвался от палубы корабля и полетел к архипелагу Краг. Мисс Каммингс висела в специальной посадочной корзине. С высоты 4000 футов ей был хорошо виден весь остров, окруженный белой полосой прибоя. Вертолет обогнул горную гряду и начал спускаться в долину, где располагалась деревня, выбранная мисс Каммингс. За деревней длительное время велись наблюдения с воздуха, и у мисс Каммингс накопился целый список интереснейших вопросов, на которые ей не терпелось получить ответы. Почему, например, в деревне жили только женщины и дети? Ни на одной фотографии им не удалось найти мужчину старше 13-14 лет. Правда ли, что большие тростниковые постройки принадлежат женщинам, имеющим несколько детей, а в маленьких хижинах живут молодые девушки? и что означают круглые цветники перед большими домами женщин. Специалисты, рассматривая фотографии, утверждали, что ограды цветников тщательно отделаны раковинами кретил. Также отделывают стены пляжных домиков на земле. Если специалисты не ошибались, раковины были невероятно ценными. И для процветания колонии на Венере землянам было просто необходимо завладеть, если возможно, мирным путем, богатствами крагов и отправить их на Землю. Мисс Каммингс охватила изумительное ощущение, знакомое только антропологам, когда им представляется возможность первыми по-настоящему исследовать новую культуру. Она была совершенно счастлива, когда вертолет нес ее к новым открытиям. Менее всего в тот момент она думала о Рэе Хейле. Но, как выяснилось впоследствии, ему было суждено сыграть важнейшую роль в ее работе. В то же самое утро, пока мисс Каммингс следила за приближающимися крышами тростниковых хижин, Хейл проводил свои собственные изыскания. Надо сказать, методы работы у него были весьма своеобразными. Впрочем, хорошей репутацией Хейл вряд ли мог бы похвастаться. Колониальное правительство слишком поздно узнало о его прибытии на Венеру и не успело остановить его, прежде чем он ускользнул от них на неисследованные территории. Его ненавидели на многих колонизированных планетах. Из-за него началась первая война на Марсе. Он воспользовался тем, что тогда земные законы не рассматривали убийство марсианина как настоящее убийство. Он спровоцировал страшную резню на Титане. Там, в результате его обращения с самым старым, а значит и самым богатым местным жителем, погибло более 150 землян-колонистов. А он с огромной добычей сбежал с Титана, так же, как до этого с Марса, и вот теперь появился здесь. Этим утром, не более чем в 300 милях от того места, где приземлилась мисс Каммингс, он производил исследование на свой собственный манер. Поймал мужчину Крага и пытался извлечь из него информацию. Торговцы раковинами кретил создали псевдоязык, который позволял им как-то общаться с крагами. Этот псевдоязык и использовал Хейл. Остальное описывать было бы весьма неприятно. Хейл хотел, чтобы его пленник рассказал ему о фактах, которые тому, скорее всего, были неизвестны, и о тайнах, в которых он мало что понимал, и о которых не хотел даже думать, не то что говорить. Это отвратительное представление продолжалось довольно долго. Но Хейл, похоже, получал от него удовольствие. Он по-прежнему оставался красивым человеком. Его внешность играла существенную роль в истории, вызвавшей столь однозначные чувства у мисс Каммингс. Но в нем не осталось ничего человеческого, когда он трудился над несчастным крагом. Ужасное зрелище. Но Тетарк, видимо, не возражал. В конце концов, ведь раса крагов избежала тотального уничтожения. Итак, когда Хейл наконец убил крага и выбросил тело за борт украденной лодки, он уже знал, где находят раковины кретил. Но сам он ничего не собирался искать. Вместо этого он воспользовался другой информацией, полученной от несчастного крага, и с жаром стал обдумывать план дальнейших действий, который позволил бы ему стать обладателем огромного количества жемчуга кретил. Раковины кретил тоже были очень дороги, но жемчуг в тысячи раз дороже. Тем временем в 300 милях мисс Каммингс спускалась в избранную ей деревню. Вертолет завис над землей, и небольшая группа обитателей деревни вышла из домов посмотреть на него. Может быть, они подумали, что тут замешан Тетарк? Вполне возможно, что так оно и было. Они смотрели вверх, женщины и несколько мальчишек-крагов. Вертолет медленно опускался, пока корзина с мисс Каммингс не коснулась земли. Она быстро вылезла из корзины, и вертолет стал подниматься к затянутому облаками небу, где, по слухам, обитал Тетарк. На некоторое время вертолет задержался, чтобы мгновенно вернуться, если мисс Каммингс попросит о помощи. У нее было маленькое, почти невидимое ручное оружие, и она могла бы при необходимости не подпустить крагов к себе. Но такой необходимости не возникло. Обитатели деревни с опаской приблизились к ней, но тут они увидели, что она женщина. Она оделась в костюм, который подчеркивал ее принадлежность к прекрасной половине человечества. А в руках мисс Каммингс держала подарки, которые с поклоном предложила хозяевам деревни. Через 5 минут она в коммуникатор сообщила команде вертолета, что они больше ей не нужны, но капитан решил пока не улетать. Просто так, на всякий случай. Мисс Каммингс удалось завязать дружеские отношения с крагами. Ведь она была прекрасно подготовлена для исследований социальной системы, практически целиком состоящей из женщин. До полета на Венеру мисс Каммингс преподавала курс антропологии в женском колледже и хорошо знала женщин. К примеру, умудренные жизнью Матроны деревни очень походили на строгих и самоуверенных администраторов колледжа. Они привыкли, что при любых обстоятельствах все всегда делается так, как они решат. К ним мисс Каммингс обращалась с почтительным уважением. Правда, вначале возник один неприятный момент, но вскоре все пошло как по маслу. Когда мисс Каммингс заговорила, она, показав на какой-то предмет, употребила термины с торгового псевдоязыка, который использовался для переговоров с мужчинами-крагами. Кое-кто захихикал, и мисс Каммингс поняла, что мужчины и женщины-краги говорят на разных языках, как некоторые примитивные расы на Земле. Было просто неприлично для одного пола использовать слова, принадлежащие языку другого. Больше мисс Каммингс подобных ошибок не допускала. Молодые женщины, как она заметила, строили такие же нетерпеливые гримасы, как и ее юные воспитанницы в колледже. К ним она обращалась с веселой улыбкой. Матронам мисс Каммингс подарила блестящие бусы, а девушкам – браслеты и маленькие зеркальца. И они после этого стали относиться к ней со снисходительной терпимостью, с которой юные всегда относятся к старшим у всех народов без исключения. Ей даже удалось установить контакт с ребятишками. Взрослые краги носили одежду, скроенную из груботканой материи, а дети бегали голышом. Для них мисс Каммингс заранее приготовила специальные угощения. Естественно, не пирожные и конфеты. Вкусы крагов заметно отличаются от человеческих. Она раздала им шарики, состоящие почти из чистого хинина. И детишки-краги были в полном восторге. Однако мисс Каммингс обнаружила, что когда она угощала такими вкусными штучками мальчишек, ею были очень недовольны. Только будущие матроны достойны лакомств. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». К вечеру мисс Каммингс принимали как доброго гостя. Ей уже выделили маленький домик среди тех, в которых, по мнению ученых, жили молодые девушки. На следующий день она принялась составлять словарь. Хейл тем временем в 300 милях от этой деревни поймал второго крага. На сей раз он выбрал экземпляр помоложе среди тех, кто бродил по болотам в джунглях острова. С ним Хейл действовал иначе. Угощал его хинином, уговаривал, перемежая уговоры побоями. От него Хейл узнал ряд слов языка, на котором говорили женские особи, и записал их на магнитофон. Молодой краг помнил эти слова гораздо лучше, чем пожилой. Юноше крагу пришлось немало пережить, когда его жизнь в деревне, где он беспечно провел юность, кончилась. Его выгнали из деревни и сказали, чтобы он теперь общался с другими, такими же бесполезными, как и он, существами. Юноша краг был страшно обижен, а Хейл заставил его несколько раз рассказать о детстве, проведенном среди женщин. Потом он выбросил второго пленника на берег и приготовился использовать полученную информацию. У него не было ни малейшего желания предпринимать какие-либо действия для сохранения расы крагов. Просто все происходило именно так, и, наверное, лишь Тетарк мог предвидеть подобное развитие событий. Если Тетарк существует. К концу первой недели пребывания в деревне мисс Каммингс была на седьмом небе от счастья. Она изучала новую необычную расу. В любой момент она могла получить квалифицированную помощь специалистов с корабля, но при этом приоритет оставался за ней. Однако помощь ей была просто необходима. Вот, например, язык крагов. Его нужно было тщательно анализировать. Существовали не только мужская и женская версии языка, которые очень сильно отличались друг от друга, но встречались и специальные, выражающие почтительные отношения термины, как в японском языке, которые являлись самыми настоящими ловушками. При обращении к матронам крагов использовались разные слова в зависимости от того, один, два или более у нее было детей. Если детей было больше шести, употреблялось суперпочтительное обращение. И у мисс Каммингс могли быть серьезные неприятности, если бы она этого не учитывала. Однако с помощью корабельного компьютера и лингвистов она очень быстро осваивала язык крагов, но до определенного предела. И здесь ее ждали сплошные разочарования. Как человеческое существо, мисс Каммингс не могла до конца поверить, что на языке крагов нет слова «почему». Отсутствие этого слова ставило непреодолимую преграду дальнейшему продвижению вперед. По коммуникатору она передавала всю собранную информацию на корабль, сопроводив ее своими комментариями. Филологи работали, пытаясь ей помочь. В долгих ночных дискуссиях с кораблем мисс Каммингс сделала открытие. Язык крагов имеет только один род – женский. Но зато у личных местоимений целых 32 формы – почтительные и просительные. Язык имеет невероятно сложную систему спряжения глаголов, большой разнообразный словарь существительных, но все существительные – имена собственные. Слово, которое обозначало дерево, обозначало именно это дерево, а не какое-нибудь другое. Слово «дерево» как абстрактное понятие не существовало. В языке вообще не было абстрактных понятий. А значит, не существовало и словесного аппарата для логических рассуждений. Все это казалось просто невозможным. Краги были по-своему цивилизованной расой, и они без сомнения пользовались речью для передачи объективной информации. Но у них никогда не возникало никаких дискуссий, они ни о чем не спорили, они были простодушны и счастливы. Но мисс Каммингс частенько кипела от негодования, когда она спрашивала о том или ином обычае, причем процесс формулирования вопроса доставлял ей массу страданий, и получала пустой и неинформативный ответ, что она есть всего лишь незамужняя женщина. Она не могла спросить, почему ее статус не позволяет ей получить ответы на свои вопросы, ведь в языке крагов нет слова «почему». Да уж, она действительно столкнулась с чисто женской культурой. Мисс Каммингс была вне себя от огорчения. Она уже почти начала презирать себя за то, что она не замужем, поскольку это мешало продвижению ее антропологических исследований. Со страстной ревностью женщины-ученого она завидовала замужним женщинам, которые с легкостью могли получить здесь любую информацию. Она стала бояться, что вместо нее пришлют какую-нибудь замужнюю женщину, которая и получит всю славу первого антрополога, изучившего крагов. Тетарк мог бы, конечно, сказать ей, чтобы она не волновалась, если только он вообще существует. Только благодаря мисс Каммингс расе крагов и суждено было избежать уничтожения вследствие наступления прогресса. Потому что она знала Рея Хейл. К тому моменту, когда у мисс Каммингс возникли серьезные лингвистические трудности, он получил уже довольно много информации, о которой она могла бы только мечтать. Еще не прошло и двух недель пребывания мисс Каммингс в деревне, а Хейл уже собрал целую кварту жемчуга кретил. Еще ни одному торговцу не удавалось найти больше нескольких десятков за целый сезон. Некоторые из добытых Хейлом жемчужин были просверлены не очень аккуратно, но он уже был миллионером, потратив на это всего лишь несколько недель в джунглях и совершив пару преступлений, которые большинство нормальных людей совершить бы не смогли. Но краги еще не были признаны людьми, и значит, их можно было безнаказанно убивать. Когда пошла третья неделя, мисс Каммингс разбудил утренний шум. Из джунглей в каких-нибудь 100 ярдах от незавершенного круга хижин, где жили девушки-краги, доносились смех, радостные возгласы и звуки глухих ударов. Мисс Каммингс ко всему этому привыкла. Самые обычные звуки и не более того. А вот разговоры, которые она услышала, несколько обеспокоили ее. О чем-то щебетали дети, мальчики и девочки. Долетали до нее обрывки более спокойных разговоров Матрон. Неподалеку от хижины мисс Каммингс собралось чуть ли не все население деревни. Она быстро оделась и вышла наружу. Вся деревня действительно собралась в центре круга, образованного хижинами девушек. Незамужние девушки собрались группкой и о чем-то возбужденно переговаривались. Дети в ажиотаже бегали вокруг серьезной компании старших. Мисс Каммингс с включенным коммуникатором, так что все происходящее записывалось на магнитофоны корабля, вошла в круг. Когда ей удалось подойти поближе, она увидела, что раковина кретил переходит от одной матроны к другой. Они медленно и очень тщательно изучали раковину. Вели они себя, как близорукие выпускницы колледжа, потерявшие очки, и, казалось, скорее обнюхивали, чем рассматривали раковину. Самая важная и пожилая Матрона, обладавшая невероятным количеством отпрысков, рассматривала раковину особенно внимательно. Девушки разволновались еще больше. Наконец, самая старшая Матрона с торжественным видом протянула раковину одной из девушек. Та прижала ее к груди, и на лице у нее расплылась блаженная улыбка. Именно эту девушку мисс Каммингс отличала среди других, потому что она напоминала ей лягушкоподобную студентку, которая страшно морочила ей голову. Эта студентка с толстыми линзами очков, торчащими зубами и вздорным характером в день окончания колледжа вышла замуж за миллионера. Тогда это показалось мисс Каммингс страшной несправедливостью. Теперь ее аналог среди крагов был выбран из других, куда более достойных кандидатов. Раковина Кретил, к слову, стоила 15 тысяч кредиток на Венере и втрое больше на Земле. Раздался общий вздох разочарования. Другие девушки с горькой завистью смотрели на триумф счастливой избранницы. Матроны собрались вокруг нее и стали ей кланяться. Детишки-краги бросились в джунгли и вскоре скрылись из глаз. Мисс Каммингс вся кипела от переполнявших ее вопросов, но она даже не могла спросить, почему. Так прошло утром. Мисс Каммингс, сидя у себя в хижине, совещалась через коммуникатор со специалистами на корабле. Не вызывало сомнений, что они столкнулись с чем-то совершенно новым в жизни крагов. Все это могло оказаться очень важным, и коллеги просили мисс Каммингс, чтобы она постаралась ничего не упустить. Она вышла из хижины, когда дети крагов вернулись из джунглей. Одни несли ветки трубчатых деревьев самой разной длины и толщины, которые легко ломались в сочленениях и были полыми внутри. Другие дети сгибались под тяжестью огромных охапок листьев и длинных вьющихся растений. Все они направились туда, где стояли большие дома Матрон, и начали строить новую хижину. Происходящее было очень характерным для культуры крагов. Никто не выдавал детям никаких инструкций, они все делали сами. Дети роились вокруг постройки, как пчелы. Если бы мисс Каммингс не боялась упустить старших Матрон и их жаболицу-избранницу, она бы, не отрываясь, смотрела за тем, как буквально на глазах растет новое строение. Дети действовали удивительно слаженно, с точностью, научить которой было просто невозможно. Они поставили ровные колья сучья так, что те образовали идеально ровную стену, а на земле даже не было линии, вдоль которой ее надо было выстроить. Они ловко переплели колья длинными лианами, потом также быстро и точно укрепили легкие стволы деревьев, и перекрытия для крыши были готовы. Через 4 часа строительство закончилось. Дом ничем не отличался от других больших домов, где жили Матроны, только в нем было поменьше комнат, но ведь комнаты можно легко пристроить потом. Так и не получив ни единой инструкции, дети закончили работу и уже через 5 минут занялись своими обычными детскими делами. И, пожалуй, самым удивительным было то, что после окончания строительства не осталось ни одной лишней детали. Все, что дети принесли, они использовали. Это оказалось выше понимания мисс Каммингс, и она решила собирать информацию относительно более важных вещей. В тот день ей удалось пообщаться только с девушками. Все они вернулись к своим обычным делам. Некоторые ткали. Мисс Каммингс показала, как можно улучшить качество ткани, но они проигнорировали ее советы. Им понравилась ткань, которую она сделала, но сами они продолжали работать по-старому. Мисс Каммингс поболтала с ними, но ее возможности сильно ограничивались знанием языка. Она могла сказать: «Эта материя хорошая» или «Я пришла навестить вас», а они соглашались. Она могла сделать такое наблюдение: «Дом строится», что целиком соответствовало истине. Она даже могла сказать и сказала: «Девушка с раковиной и кретил не с нами». С этим утверждением девушки-краги согласились тоже. Но мисс Каммингс, сгоравшая от научного любопытства, не могла спросить, зачем построили новый дом, или откуда взялась раковина кретил, или почему ее вручили девушке, столь похожей на лягушку, и что, наконец, все это значит. Язык крагов совершенно не подходил для антропологических изысканий. Рэй Хейл, однако, мог бы многое ей разъяснить. Он находился в 200 милях от деревни, и у него уже было 3 кварты жемчуга кретил. Теперь он не брал раковины, хотя даже самая плохонькая раковина стоила не меньше 10 тысяч кредитов. Он стал мультимиллионером, но не мог остановиться. Он находил забавным, что не существовало закона, запрещающего его деятельность. Пока расу крагов не приравняли к людям, их можно было убивать. Но для мисс Каммингс происходящее по-прежнему оставалось тайной. Раковина кретил в центре круга, на границах которого стояли домики девушек-крагов. Раковина, врученная особенно отталкивающей девушке. Строительство дома. Полное разделение всех жителей деревни. Матроны в своих домах, девушки в своих. Мисс Каммингс строила самые безумные предположения и ждала, когда что-нибудь произойдет, и она сможет разгадать тайну. Ей пришлось ждать до вечера, когда облака в небе начали темнеть. На Венере не бывает ни закатов, ни восходов. Наступил вечерний сумрак, когда девушка Крак вышла из только что выстроенного нового дома. Как только мисс Каммингс увидела ее, она сразу быстро заговорила в коммуникатор. Девушка села перед своим новым домом с нарочитой небрежностью. До сих пор она носила такую же грубую одежду, как и другие девушки. Теперь она была одета в нечто совершенно иное. Мисс Каммингс никогда не доводилось видеть ничего подобного. Но, будучи женщиной, она мгновенно оценила великолепие и назначение одеяния. Ведь это было самое настоящее подвенечное платье. Но ни одна невеста на земле не могла бы похвастаться фатой, отделанной раковинами кретил. Ее можно было продать на земле за миллионы. Ожерельем из жемчуга кретил, которое миллионеру было не по карману. Браслетами из раковин, отделанным раковинами платьем, в то время как даже очень богатая женщина на земле была бы счастлива иметь хотя бы брошь, сделанную из раковины кретил. Мисс Каммингс, волнуясь, рассказывала в коммуникатор обо всем, что происходило перед ее глазами. Видимо, говорила она, ей предстоит стать участницей брачной церемонии крагов. Да, без сомнения, именно так. Однако жениха она до сих пор еще не видела. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мюррей Лейнстер. Заметки антрополога. Продолжение. Постепенно собралась вся деревня. Рядом с разодетой невестой заняли места самые почтенные матроны. Они добродушно улыбались и, казалось, были бесконечно довольны собой и окружающим миром. Они походили на выпускниц колледжа, позирующих для фотографии на встрече, посвященной 20-летию их выпуска. Облака над головой темнели и постепенно стали совсем черными, а вокруг повисла атмосфера напряженного ожидания. Появились дети и выстроились в длинную шеренгу. Впереди стояла малышка, едва научившаяся ходить. В руках она с необычайной торжественностью и серьезностью держала зажженный факел. Остальные дети тоже держали факелы, но они были не зажжены. Наступила тишина, прерываемая лишь шумом, доносящимся из джунглей. Небо почернело окончательно, и наступила ночь. Во всей деревне остался единственный источник света — факел в руках малышки Крак. Мучительно долго ничего не происходило. Наконец последовали короткие и четкие команды самой старшей из матрон. Малышка с зажженным факелом повернулась к своему соседу. Мгновение, и загорелся второй факел. Потом третий, четвертый, и вскоре 50 факелов горели так ярко, что стало светло, как днем. И вот тогда-то мисс Каммингс и увидела жениха. В темноте, ориентируясь на единственный горящий факел, мужчина Крак проник в деревню и оказался около нового дома. Все, конечно же, знали, что он где-то неподалеку, но Тед Арк без сомнения приказал, чтобы он оставался невидимым, пока не предстанет перед невестой. Мисс Каммингс показалось, что жених как-то весь сжался в свете факелов. Было такое впечатление, что он с удовольствием оказался бы в любом другом месте планеты. Тут он мало чем отличался от женихов на Земле, но все же был покорен своей судьбе. В свете факелов он стал неловко складывать на землю у ног разодетой, но сидевшей в каменной неподвижности девушки, одну за другой раковины невероятной ценности. У любой девушки на земле глаза засверкали бы всего лишь от одной. Наконец жених выпрямился. Его тело блестело в свете факелов. Мисс Каммингс показалось, что он сильно вспотел, как человек, находящийся в последней степени отчаяния. Самая старшая матрона что-то проворчала. Невеста с насмешкой взглянула на презираемого мужчину. Потом очень-очень медленно она встала и подняла к нему лицо. С бесконечным сознанием собственного превосходства, благородства и щедрости невеста медленно подняла руку и коснулась его плеча. Этим она как бы снисходила до него. Мисс Каммингс поняла, что наступила кульминация бракосочетания. Начался шум, раздались крики. Дети бросили факелы на землю, быстро затоптали пламя, и деревня погрузилась в темноту. Мисс Каммингс услышала, как жители деревни стали расходиться по своим домам. Церемония закончилась. Она тоже направилась к своей хижине и приступила к горячему обсуждению через коммуникатор того, что она только что увидела. Она рассказывала о всех подробностях бракосочетания с энтузиазмом и сентиментальностью журналистки светской хроники, которой посчастливилось попасть на свадьбу наследницы члена Верховного консилиума Земли. Она восторгалась одеянием невесты. Как женщина, она не придала большого значения сравнительной невзрачности жениха и отсутствию его друзей на церемонии. Она даже сумела сказать какие-то трогательные слова о символике жеста, которым невеста приняла жениха, преодолев свое врожденное отвращение ко всему мужскому. Постепенно она успокоилась и заговорила как настоящий антрополог. Отсутствие мужчин в деревне по-прежнему казалось ей странным, но она знала, что на земле существовали племена с похожими обычаями. Когда-то в Гималаях жило племя, в котором медовый месяц продолжался 3 дня, после чего жених и невеста должны были жить отдельно друг от друга почти год, и только после этого им разрешалось завести совместное хозяйство. Существовали индокитайские культуры, где женщины должны были после свадьбы полностью игнорировать существование мужчин, жить в родительском доме до тех пор, пока родители невесты не начнут настаивать, чтобы муж начал заботиться о своем, к тому времени весьма многочисленном, потомстве. Многие земные обычаи походили на то, что довелось увидеть этой ночью мисс Каммингс. Почти всю ночь антропологи обсуждали детали брачной церемонии. На следующее утро мисс Каммингс, как она и предполагала, увидела, что невеста появилась в своей обычной одежде, к которой добавилось всего лишь несколько деталей, подчеркивающих ее новый статус, и присоединилась к другим матронам. К ней обращались, используя соответствующий почтительный титул, а из ее речи исчезли обороты, характерные для незамужних девушек. Но ее муж так и не появился. Мисс Каммингс почти не удивилась. Странным ей показалось другое. Хотя она и встала очень рано, она не заметила, когда клумбу, появившуюся перед домом новой матроны, успели украсить. Как и другие, она была отделана множеством раковин кретил. Цветы еще, конечно, не выросли, но, судя по взрыхленной почве, уже были посажены. Мисс Каммингс и ее коллеги на корабле без устали обсуждали брачную церемонию. Дар жениха, драгоценные раковины кретил, напоминал земной обычай выкупа невесты. Вероятно, жених подарил и жемчужины, но мисс Каммингс их не видела. Использование драгоценных раковин для украшения цветника было явным излишеством, напоминающим праздник потлеч индейцев Аляски. Тот факт, что свадебный подарок не имел практической ценности, напоминал старинный обычай на Борнео, когда нетерпеливый жених, чтобы доказать, что он достоин своей возлюбленной, должен был подарить ей свежеотрубленную человеческую голову. Тем временем жизнь в деревне шла своим чередом. Новоиспеченная Матрона старательно поливала украшенный раковинами цветник. Она гордилась своим новым положением, но ее муж оставался невидимым. За последующую неделю мисс Каммингс почти о нем забыла. Она почувствовала, что ее собственный статус начал меняться. Она теперь изучала распределение власти в деревне, и тут обнаружила, что старшая Матрона стала относиться к ней с явным неодобрением. Статус этой важной особы примерно соответствовал статусу старосты деревни, хотя прямых распоряжений она не отдавала. Время от времени она указывала, что пора заниматься общественными работами, обработкой почвы, починкой домов. И каждая женщина деревни делала то, что в этот день было необходимо. Никто не просил никаких инструкций. Все, включая самого маленького Крага, казалось, прекрасно знали, что им надо делать. И все разговоры носили исключительно констатирующий характер. Когда мисс Каммингс прожила в деревне 5 недель, ее посетила старшая Матрона. Она вошла в скромный девичий домик мисс Каммингс и с неодобрением взглянула на нее. Гостья мисс Каммингс напомнила ей постаревшую замужнюю выпускницу, вернувшуюся в колледж своей юности и насмешливо глядящую на неженатого профессора средних лет, который так и не смог сделать карьеру. Важная особа сделала 2 заявления. Первое, как постановили лингвисты корабля, можно было перевести так: «Возраст у тебя почтенный, а детей нет». Второе не имело однозначного перевода: «Финиш», «Конец», «Заключение», любое слово со значением «конца чего-то». Затем Матрона Крак подала мисс Каммингс странный заостренный инструмент, сделанный из единственного твердого дерева, растущего на островах архипелага. и важно вышла из домика мисс Каммингс. Обеспокоенная мисс Каммингс передала изображение инструмента на корабль. Антропологи смогли определить, что инструмент был старым, острым и абсолютно непонятного назначения. У мисс Каммингс, однако, появилась догадка, которая ей совсем не понравилась. Здесь, надо сказать, инстинкт мисс Каммингс послужил ей лучше, чем Рэю Хейлу методы, которыми он пользовался. Она смогла догадаться, для чего нужен странный инструмент. В это время Хейл находился менее чем в 70 милях от острова мисс Каммингс. Он знал о жемчуге и раковинах Кретил больше, чем любое другое человеческое существо. А вот об этом инструменте ему ничего известно не было. Догадка вызвала у мисс Каммингс негодование. Краги были абсолютно практичны. Старшая Матрона решила, что мисс Каммингс слишком стара, чтобы найти мужа, поэтому и дала ей заостренный странный инструмент, чтобы та приняла соответствующие меры. Мисс Каммингс пришла в ярость. Они не имеют права заставлять ее совершить самоубийство. Но если она не выполнит инструкций, кто знает, они ведь могут и помочь. Мисс Каммингс ужасно злилась. Похоже, что ей придется покинуть исследуемый объект. Другой антрополог займет ее место. Это может означать, что научную работу о жизни и культуре крагов напишет кто-нибудь другой, и там будет лишь неискренняя благодарность и слова о вкладе мисс Каммингс, на которые никто не обратит ни малейшего внимания. Мисс Каммингс начала носить деревянный инструмент с собой. Ей казалось, что жители деревни смотрят на нее с легким презрением. Почему она еще до сих пор жива? Старшая Матрона как-то остановила ее на улице и повторила два свои заявления. Возраст немалый, а детей нет. И второе, связанное с концом. Днем позже две другие Матроны сказали ей то же самое. Еще через день мисс Каммингс подвергли остракизму. Даже юные девушки холодно говорили ей, что она уже в возрасте, а детей нет, и конец. Ее сердце разрывалось от незаслуженной обиды, и ей стало очень страшно. Но в то же время она была вне себя от ярости. Мисс Каммингс чувствовала, что это ее работа. Краги принадлежали ей и только ей. Она выучила их язык. Она составила полный перечень их обычаев, социального устройства и даже участвовала в брачной церемонии. Она никому их не отдаст. Теперь она спала, сжимая в руке маленькое, почти невидимое оружие, когда ей вообще удавалось заснуть. Но через два дня, в течение которых ее игнорировала вся деревня, она все-таки заснула от полного изнеможения и проснулась только утром от шума, доносившегося из джунглей. Она в страхе вскочила на ноги, потому что услышала голоса. Голоса крагов. Сердце у нее чуть не выпрыгнуло из груди. Наверное, они идут убить ее. Она же получила указание покончить с собой и не исполнила его. Теперь они идут помочь ей. Она выглянула из хижины, готовясь вызвать вертолет из корабля. Внутри круга, образованного хижинами девушек, собрались почти все жители деревни. Детишки краги носились вокруг. Девушки взволнованно о чем-то переговаривались. Матроны изучали раковину Кретил. Как и раньше, они делали это с величайшей тщательностью, как будто нюхали ее. Наконец, самая старшая Матрона, глава деревни, издала одобрительное ворчание. Она решительно направилась к домику, где жила мисс Каммингс, и вручила ей раковину Кретил. И мисс Каммингс взяла ее. Она быстро и твердо объяснила ситуацию своим коллегам на корабле. «Скорее всего, — сказала мисс Каммингс, — они должны будут извлечь ее из деревни крагов сразу после наступления ночи. Позднее она сможет указать точное время. Это будет уникальная возможность записать торжественную церемонию бракосочетания крагов от начала до конца». Трудно себе представить, что такой шанс представится когда-нибудь еще. Поэтому, как только появится мужчина-краг, с вертолетов должны сбросить дымовые шашки и под прикрытием дыма увести ее вместе с бесценным антропологическим сокровищем под венечным платьем крагов. В настоящий момент мисс Каммингс, конечно, вооружена, и оружие будет наготове до конца церемонии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Детишки умчались в джунгли. Вернувшись, они сразу начали строить дом. Самой мисс Каммингс занялись деревенские матроны. Она включила свой коммуникатор и весь день передавала ценнейшие антропологические данные, от которых коллеги мисс Каммингс пришли в самый настоящий экстаз. Большая часть этой информации еще до сих пор не расшифрована, и никто, кроме антрополога, не найдет в ней ничего интересного. Однако на пленку записывалось все. В конечном счете здесь оказалось больше сведений о Тетарке, чем можно было мечтать, и приоритет мисс Каммингс как главного специалиста по крагам был установлен навсегда. Только одну любопытную деталь упустила мисс Каммингс и ее коллеги с корабля. Им не пришло в голову, что, организовав их триумф, Тетарк добился своей главной цели — спас народ крагов от уничтожения. Постепенно небо стало темнеть. И когда спустились сумерки, мисс Каммингс вышла из своего большого нового дома, построенного специально для нее. На ней был подвенечный наряд крагов. Даже мисс Каммингс была потрясена его роскошью, увидев платье вблизи. Конечно, платье было варварским, грубым, но переливающиеся изменчивые краски, украшенные жемчугом фаты, жемчужного ожерелья и удивительное богатство самого платья подарили мисс Каммингс ни с чем не сравнимые ощущения. Стемнело еще больше. Дети снова исчезли и вернулись, только когда небо совсем почернело и стало темно по всей деревне. Впереди шел самый младший ребенок с зажженным факелом. Остальные факелов еще не зажгли. Мисс Каммингс сидела в темноте, одетая в подвенечное платье, какого не приходилось надевать ни одной земной женщине. Она прошептала очередные указания в коммуникатор. Невидимый голос, исходящий из крошечного наушника, говорил ей какие-то успокоительные слова. Спасательная партия на вертолете была готова. На крайний случай у нее было достаточно мощное ручное оружие. Теперь у мисс Каммингс не осталось и тени страха. Сведения, полученные сегодня, подняли ее научную репутацию на недосягаемую высоту. С этих пор ей будет принадлежать слава первооткрывателя культуры народа крагов, живущего на архипелаге в Летнем море Венеры. Приоритет ей был обеспечен, бояться больше нечего, а опасаться какого-то мужчину... Она ведь 5 недель провела в деревне крагов. В 50 ярдах от мисс Каммингс сгорел одинокий мерцающий факел в руках малыша крага. Наступило долгое и напряженное ожидание. Наконец, чей-то голос заговорил на языке крагов. Матрона что-то буркнула. Ребенок повернулся и помог зажечь факел своему соседу. Тот зажег огонь следующему. Скоро 50 пылающих факелов осветили всю деревню. И мисс Каммингс не поверила своим глазам. Перед ней стоял Рэй Хейл. Он был весь измазан илом, чтобы больше походить на крага. В руках он держал множество раковин кретил. Хейл узнал мисс Каммингс, и его глаза стали круглыми, как блюдца. Пот проступил на его заблестевшем в свете факелов лице. Он узнал ее не просто как земную женщину, а именно как мисс Каммингс. А Хейл был, наверное, единственным человеком на свете, которого она ненавидела всеми силами своей души. Он сглотнул и, задыхаясь, прошептал: «Продолжай играть свою роль, или нас обоих убьют!» Мисс Каммингс стиснула зубы. В голосе Хейла послышались истерические нотки. «Играй роль, говорю я тебе!» Мисс Каммингс слегка дрожащим голосом прошептала: «Наверху меня ждут вертолеты. Мне стоит только слово сказать». Хейл с ненавистью посмотрел на нее, как затравленное дикое животное. Его отчаяние было столь очевидным, что мисс Каммингс почувствовала глубокое одобрение и растущее уважение со стороны женщин деревни. «Ты женился на моей младшей сестре», — проговорила мисс Каммингс странным механическим голосом. «Она любила тебя, ты разбил ее сердце. Ты бил ее. Ты отравил ей жизнь, а когда ты ее бросил, она умерла. Так сильно она тебя любила. Я молилась, чтобы смерть нашла тебя. Ах ты, животное! Животное! Животное!» Шепоток восхищения пробежал между матрон крагов. В свете факелов было видно, что Хейл весь покрылся испариной. Он прохрипел: Они меня убьют, если ты не согласишься. И тебя тоже. Ложь. Мисс Каммингс не знала, откуда у нее появилась эта уверенность. Но она чувствовала, что ее поведение в точности соответствует идеалам женщин-крагов, предполагающих всеобъемлющее презрение ко всему мужскому. Самые лучшие невесты крагов никогда раньше не выражали столь великолепной ненависти к своим женихам. Мисс Каммингс механически отметила про себя, что ее поведение наверняка станет эталоном поведения невесты-краг. Рэй Хейл положил на землю раковину кретил. Он дрожал от ужаса, но продолжал выполнять свадебный ритуал крагов. Одну раковину за другой выкладывал он перед неподвижно стоящей мисс Каммингс. «Я могу дать им убить тебя», — прошептала она. «Их никто не накажет. Я могу дать им убить тебя, ты это заслужил. Или я могу вызвать вертолет». У нее в ушах зазвучал голос. Спасательная партия наверху готовилась спуститься вниз, но они были удивлены. Они ждали последней команды мисс Каммингс, а вместо этого услышали совершенно невероятный разговор с каким-то незнакомцем. Обеспокоенный голос задавал вопросы. Мисс Каммингс взяла себя в руки. «События стали развиваться непредсказуемым образом», — негромко проговорила она в коммуникатор. «Вдобавок я поняла, что нахожусь в полнейшей безопасности. Я уверена, что спасать меня не придется. Главное, проверьте магнитофоны. Они вам скоро понадобятся». Закончив свое сообщение, мисс Каммингс выключила коммуникатор. В свете факелов Рэй Хейл очень походил на крага. Когда он положил последнюю раковину к ногам мисс Каммингс, его охватило отчаяние, с которым он не мог справиться. Он посмотрел на нее, как человек, только что услышавший свой смертный приговор и теперь ожидающий лишь его исполнения. Неожиданно он забормотал. «Вот, жемчуг, я все отдам тебе. У меня его очень много. Все, все отдам. Только не дай им убить меня». Он высыпал несколько крупных жемчужин ей на колени. И тут мисс Каммингс встала. Она страшно побледнела. Ее ненависть к Рэю Хейлу нисколько не уменьшилась, но прежде всего она была антропологом. Хейл не смог бы собрать столько раковин и жемчужин кретил, не добыв важнейшей информации о крагах, которой у мисс Каммингс не было. Ее губы изогнулись в самые презрительные и надменные улыбки, на которые она только была способна. В действительности это была гримаса страдания. Она протянула руку и коснулась Хейла дулом своего невидимого оружия, зажатого в руке. «Не пытайся скрыться в темноте», — сказала она. «Я нажму на курок в ту секунду, когда почувствую, что дуло потеряло контакт с твоим телом». Крошечный ребенок бросил факел на землю. Через мгновение все факелы оказались на земле, и детишки-краги стали затаптывать огонь. Мисс Каммингс завела Хейла в дом, построенный в этот день для нее. «Я думаю», — сухо сказала она, — «у тебя есть сведения, которые меня интересуют. Сейчас я включу коммуникатор, и ты расскажешь все, что тебе известно о крагах. Потом я решу, убивать тебя или нет». Она стояла перед ним в темноте. Хейл всхлипнул. Мисс Каммингс взбадривала его вопросами и дулом своего маленького оружия. Это оружие было частью оборудования, которое мисс Каммингс привезла с собой. Крошечного размера, но стоило слегка дотронуться до курка, как оно начинало испускать микроволновое излучение. На земле этот факт с успехом использовался. Как только преступник брался за оружие, тут же появлялась полиция. Кроме того, поток микроволнового излучения сопровождался высоким воющим звуком, если, конечно, оружие использовалось на полную мощность. Хейл услышал легкое гудение и понял, что стоит мисс Каммингс чуть сильнее надавить на курок, и его жизни придет конец. Он еще раз всхлипнул. Ему нужно было как можно быстрее добраться до брачных покоев. Он собирался пробыть здесь всего несколько минут, но не смел сказать мисс Каммингс о своих намерениях. Когда она задавала ему вопросы, он бубнил какие-то невнятные извинения по поводу того, что попытался жениться на девушке Крак. На мисс Каммингс еще была фата из жемчуга кретил, когда ей удалось остановить поток его почти бессвязных слов. Негромкое гудение оружия, готового к выстрелу, сводило Хейла с ума. Да и других поводов для страха у него тоже хватало. Задыхаясь, он стал рассказывать. Он сделал торжественное подношение раковины Кретил. Ему было известно, что матроны выберут невесту, и для нее будет построен новый дом. «В тот миг, когда они войдут в этот дом», — хрипло говорил Хейл, — «он собирался оглушить невесту и убежать вместе с ее нарядом, который на земле стоит миллионы кредиток». «Но», — ровным голосом произнесла мисс Каммингс, — «ты же предлагал мне галлоны жемчуга. Сколько раз ты уже проделывал эту операцию?» Хейл задыхался от ужаса. Ему было совершенно необходимо убежать отсюда. Но голос мисс Каммингс оставался холодным и неторопливым. «Ты ведь убивал невест, иначе ты слишком многим рисковал. Ты их душил?» Хейл забормотал, что краги не люди. Их убийство не карается законом. Он был прав, пока прав и знал это. Однако весь его вид говорил о том, как хотелось ему сейчас оказаться подальше от деревни крагов. Мисс Каммингс решила, что он все-таки боится людей с вертолета, которые могут арестовать его. «Никто из людей не появится здесь до тех пор, пока я не позову их», — сказала она с прежним удивительным спокойствием. «Если вертолет приземлится в деревне, мне придется прервать исследование. Но моя сестра умерла из-за того, что любила тебя. Если ты хочешь жить, ты расскажешь мне». То, что последовало вслед за этим, было самым удивительным за всю историю антропологии. Под дулом тихонько гудящего оружия, подчиняясь отчаянному желанию побыстрее убраться отсюда, Хейл, запинаясь и путая слова, так он спешил, попытался ответить разом на все вопросы мисс Каммингс. Он даже и не думал врать. Он говорил и говорил, искренне стремясь удовлетворить ее научное любопытство в кратчайший промежуток времени. Он весь дрожал. Его дыхание больше походило на всхлипывание, но мисс Каммингс была неумолима. Она проводила короткие консультации со своими коллегами на корабле, чтобы уточнить, какие еще моменты она упустила. Она размышляла, прерывая допрос, а потом формулировала вопросы с исключительной точностью. И все это время оружие негромко гудело, готовое в любой момент покончить с Хейлом, если тот попытается бежать. Несмотря на напряженность обстановки, с научной точки зрения интервью было проведено безупречно. Мисс Каммингс получила полную картину брачной церемонии глазами мужчины Крага, чего никому до нее не удавалось сделать. Мужчины Краги были презираемы. Чтобы жениться, они должны были собирать раковины Кретил, желательно такие, которые содержат жемчуг. Временами речь Хейла становилась почти неразборчивой, так он торопился. Но все же он рассказал, где краги находят раковины Кретил и как их добывают. Только краг способен на это, но за деньги они доставать раковины не будут. Лишь необходимость жениться может заставить крага добывать раковины Кретил. «Я должен убраться отсюда!» – отчаянно хрипел Хейл. «Я не могу здесь оставаться! Я не могу! Не могу!» Мисс Каммингс сухо сказала: «Я останусь в деревне еще на несколько дней, чтобы завершить сбор необходимой информации. Мне некогда возиться с твоим трупом. Иди». Она отодвинула оружие, но снимать палец с курка не стала, и негромкое гудение продолжалось. Только тут мисс Каммингс почувствовала страшную усталость. Она оставалась на ногах в страшном напряжении очень долго. Она даже потеряла ощущение времени, наверное, прошло несколько часов. Только антрополог способен проделать все это для получения информации, которую в иной ситуации ему бы не видать, как своих ушей. Когда Хейл отпрянул в сторону и стремительно выскочил из дома в темноту, мисс Каммингс почувствовала, что силы покидают ее. Тут мисс Каммингс разрыдалась. Она очень любила свою сестру, на которой 15 лет назад женился Хейл, и которая умерла из-за него. И у мисс Каммингс не было даже сил приглушить рыдания. Но это, как оказалось, было вполне подходящим поведением для новоиспеченной Матроны. Среди крагов было принято, чтобы молодая громко рыдала, когда ее муж должен вернуться в темноту, из которой появился. Это в некотором смысле сигнал к его уходу. К тому же плач заглушал звуки, доносившиеся снаружи. Так, собственно, и произошло в данном случае. Когда на следующее утро мисс Каммингс вышла из дома, к ней обращались уже как к замужней женщине Краг. Все смотрели на нее теперь с явным одобрением, и за 4 дня ей удалось собрать абсолютно всю информацию, на которую она только могла рассчитывать, с учетом отсутствия в языке крагов слова «почему». У нее, как у антрополога, остался один небольшой повод для разочарования. Он был связан с тем, что она не приняла участие в создании цветника, который нашла перед своим домом утром, на следующий день после брачной церемонии. Не пришлось ей участвовать и в украшении ограды цветника раковинами кретил, принесенными Хейлом. Даже цветы они посадили без нее. Ей оставалось только их поливать. Еще до конца недели, к полнейшему изумлению крагов, мисс Каммингс вернулась на корабль. Со временем она написала большую книгу о культуре и обычаях народа крагов, которая принесла ей славу среди антропологов и которая до сих пор считается образцом подобных исследований. Между прочим, ее книга предотвратила уничтожение крагов, раскрыв тайну происхождения моллюсков кретил. Из книги однозначно следовало, что лучше крагов никто не может отыскивать раковины и жемчуг кретил. Теперь принято покупать декоративные раковины в деревнях крагов, когда дом почившей Матроны разбирался, а раковины, украшавшие цветники, теряли свою ценность для крагов. Тогда краги охотно расставались с ними в обмен на хинин. Что, как вы понимаете, значило регулярное поступление на рынок новых раковин, но в ограниченных количествах, а значит, цены на них не падали, и межпланетная торговля процветала. Иногда удавалось купить и несколько жемчужин. Вероятно, Тетарк устроил все именно так. Если Тетарк существует, в чем многие сомневаются. В последнем издании книги «Мисс Каммингс» появилось небольшое 3-страничное дополнение. Эти 3 странички мало что добавляют к антропологической стороне ее работы, но зато они проясняют ряд чисто биологических аспектов. В них говорится о последних открытиях. С тех пор, как женщина-крак становится Матроной, она до конца своей жизни регулярно рожает детей, хотя никогда после первой брачной ночи она не видит больше своего мужа. Биологи в последнее время склонны называть мужчин-крагов трутнями, по аналогии с пчелами и муравьями, чьих самцов, как и мужчин-крагов, в юности изгоняют из поселений трудящихся самок и которые потом умирают после совокуплений. Филологи тоже сказали свое слово, утверждая, что раз язык крагов не способен описывать логические операции, значит нет никаких доказательств того, что краги мыслят, то есть являются разумными существами. И тут их с энтузиазмом поддержали биологи, указывая, что жизнь крагов и их симбиоз с растительным миром не более сложен, чем у некоторых видов муравьев, термитов, пчел или ос. Объединившись, ученые из столь разных областей стали выступать единым фронтом. Однако окончательная победа осталась за антропологами. Они торжествующе заявили, что краги – люди, потому что среди животных нет вида, у которого существовала бы брачная церемония. А кроме того, указывали антропологи, ни одно животное не хоронит себе подобных. У крагов же есть брачная церемония, есть медовый месяц, во время которого жених остается наедине с невестой в новом доме, построенном специально для нее, и в течение которого все жители деревни расходятся по своим домам, оставляя молодоженов вдвоем. И даже существует официальное окончание медового месяца, потому что после определенного промежутка времени, обычно около 4 часов, Матроны Краг снова собираются около дома новобрачных. Когда жених покидает свою невесту, его встречает целый комитет замужних женщин. Они проворно разделываются с ним при помощи острого деревянного инструмента и хоронят перед домом вдовы, а могилу украшают принесенными им раковинами кретил. Вдова же каждый день поливает цветы, посаженные на могиле мужа. Это, утверждают антропологи, чисто человеческое поведение. Тут еще не до конца все ясно. Возможно, Хейл сумел бы пролить свет на эти вопросы. Он очень многое знал о крагах. Даже когда он страшно торопился, прошли часы, прежде чем мисс Каммингс исчерпала список старых и новых вопросов, возникших, когда она услышала ответы Хейла. Может быть, он знал больше, чем ей удалось выспросить у него, потому что, наверное, на нее все-таки как-то повлияло его страстное желание побыстрее сбежать. Но никому не известно, что еще обнаружил Хейл. Его никто больше не видел после бракосочетания по-кракски ни на Венере, ни где-нибудь еще. Может быть, единственная возможность все узнать — спросить Тетарка, который, быть может, все это и устроил. Уничтожение крагов было предотвращено. Тетарк, несомненно, очень этого хотел. Если только Тетарк существует. Вы слушали рассказ Мюррея Лейнстера «Заметки антрополога» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.